Глава 10. Виктор стоял в лифте и улыбался. Хотя дом, расположенный на Парк-авеню в районе 70-х улиц, был построен на рубеже веков, а лифт, как извещала табличка, установлен в 1926 году, его внешний вид вполне соответствовал общему интерьеру. Виктору доводилось видеть подобные лифты в старых фильмах. Обшивка из темного дерева, медные перильца на уровне пояса, мутноватое зеркало и светильники в углах кабины, похожие на миниатюрные перевернутые небоскребы со шпилями. Он чувствовал себя так, будто перенесся в столь любимую им эпоху бульварных журнальчиков. И именно поэтому то и дело со счастливой улыбкой обозревал кабину, пока поднимался со своим дядюшкой на 17-й этаж. «Ты чего разулыбался, черт возьми?» – спросил Келп. «Извини», – Виктор вздохнул с сокрушенным видом. «Просто мне нравится этот лифт». «Мы идем к доктору медицины», – напомнил Келп, – «а не к психиатру». «Я все понял», – трезвым голосом сказал Виктор. «И запомни, говорить буду я». «О, ну конечно», – охотно согласился Виктор. Он был в бешеном восторге от всей операции. Дортмундер был мужик что надо. Марч и его мать были ребятами что надо. Задняя комната О'Джей Бара была что надо, не говоря уже обо всех этапах, из которых складывалось дело. Даже явное нежелание Дортмундера допускать Виктора к непосредственному участию в операции вполне соответствовало его представлениям о таких людях. Еще бы! Какой же старый опытный профессионал захочет работать рука об руку с зеленым новичком? Но Виктор знал, что в конце концов у него будет возможность продемонстрировать свою ценность. От этой мысли он снова заулыбался, но почувствовал строгий взгляд Келпа, поспешно согнал улыбку с лица. «Вообще-то, не стоило брать тебя с собой», – буркнул Келп, пока они открывали дверь лифта и выходили в холл 17-го этажа. Дверь доктора со скромной табличкой, на которой стояло только его имя, находилась слева от лифта. «Он может даже отказаться разговаривать о делах при тебе». «Надеюсь, что нет», – с мальчишеской улыбкой сказал Виктор. «Если не захочет», – продолжал Келп, – «ты сразу же отправишься прямиком в приемную. И не вздумай с ним спорить». «Ни в коем случае», – совершенно искренне откликнулся Виктор. Фыркнув, Келп вошел в кабинет. Виктор за ним. Справа от входа за конторкой сидела медсестра. Виктор остановился у двери, пока Келп вел с ней переговоры. «Нам назначено. Чарльз Уиллис и Уолтер Маклейн». «Да, сэр. Если вы присядете...» Нажав кнопку, открывающую дверь в перегородке, девушка впустила их в приемную. Приемная выглядела как уменьшенная модель вестибюля отеля Holiday Inn. Толстая дама, на секунду оторвавшись от журнала «Следим за весом», окинула их враждебным взглядом. Именно так пациенты частенько смотрят друг на друга в приемные врача. Перебрав стопку журналов на низком столике, Келп уселся в кресло с относительно свежим номером Ньюсуика. Виктор продолжал рыться в газетах, но, не найдя для себя ничего интересного, решил остановиться на гурмане. Он сел рядом с Келпом, лениво перелистывая страницы, и через некоторое время с удивлением заметил, что почти на каждой попадается слово «благоухающий». Он начал бороться со скукой, подсчитывая, сколько раз на каждой странице ему встретится это слово. Тем не менее, он продолжал размышлять о предстоящем ограблении и о том, зачем они с Келпом сюда пришли. Раньше ему почему-то никогда не приходило в голову, что крупные ограбления, как и многое другое, надо оплачивать. Конечно, надо. Подготовка к ограблению требовала массы всевозможных расходов. И, естественно, кто-то должен был вложить в это дело свои денежки. Узнав об этом, Виктор задал Келпу 1000 вопросов обо всех аспектах подготовки и выяснил, что финансирует дело либо один из членов группы, рассчитывая получить основную часть прибыли, либо, что чаще всего, посторонний человек, который вкладывает свои деньги под гарантированные 100% прибыли. 2 доллара за каждый вложенный, если, конечно, ограбление будет успешным. Разумеется, в случае провала операции и финансист не получал ни цента. «На что в основном мы можем рассчитывать?» – сказал тогда Келп. «Так это на доходы, скрываемые от налогов. Здесь больше всего подходят врачи. Но с цветочниками тоже дело иметь неплохо. Короче говоря, подходит любой, чья работа позволяет ему утаивать часть наличных и не сообщать о них в налоговое управление. Ты бы удивился, если бы узнал, сколько капусты хранится в этой стране в частных сейфах. Они откладывают деньги, чтобы уйти на покой. Они не могут тратить их в открытую сейчас, потому что боятся, что на них выйдут налоговые инспекторы. По той же причине они не могут вложить их ни в одно законное предприятие. Так что деньги просто лежат, не принося никакого дохода. Да тут еще эта проклятая инфляция. Вот эти ребята ищут какой-нибудь способ заставить их работать. Они готовы пойти на большой риск, если смогут получить высокую прибыль. И еще, они могут быть отличными партнерами, которые умеют держать язык за зубами. «С ума сойти можно! Аж дух захватывает!» – восхищенно воскликнул Виктор. «Лично я предпочитаю иметь дело с врачами», – признался Келп. «Сам не знаю почему, но у меня насчет них пунктик. Я пользуюсь их машинами, их деньгами. Короче говоря, они меня еще ни разу не подводили. Ты спокойно можешь доверять врачам». Как бы то ни было, но они сидели в приемной уже целых полчаса. Вскоре после их прихода медсестра вызвала толстуху в кабинет, но обратно-то так и не вышла, как, впрочем, и никто из остальных пациентов. Виктор долго ломал над этим голову, пока позже не обнаружил, что существует еще один выход из кабинета, дверь, которая вела к лифту. Наконец медсестра подошла и к ним. «Доктор вас сейчас примет». Келп последовал за ней, Виктор за Келпом, и, миновав короткий коридор, они оказались в смотровой, небольшой комнатке, в которой стояло несколько белых шкафчиков и большой высокий стол, обтянутый искусственной черной кожей. «Доктор сейчас будет», — сказала медсестра и вышла, закрыв за собой дверь. Келп уселся на стол и, болтая ногами, заявил. «А теперь говорить буду я». «Разумеется», — послушно согласился Виктор. Он прошелся по комнате, разглядывая таблицы на стенах и читая наклейки на пузырьках с лекарствами. Но тут дверь открылась, и вошел врач. «Здравствуйте, доктор Осбертсон», — вежливо произнес Келп, вставая. «Это мой племянник Виктор. Отличный парень». Виктор улыбнулся доктору Осбертсону. Это был важного вида человек лет 50, напоминавший раздраженного пухлого младенца с круглой физиономией. «Я вовсе не уверен», — сходу заявил Осбертсон, — «что мне еще раз хочется участвовать в подобном деле». «Что ж, это целиком на ваше усмотрение. Хотя похоже, что дельце наклевывается очень даже неплохое. Видите ли, в последнее время дела на бирже...» Доктор замолчал и оглядел с таким видом, словно видел ее впервые, и она ему не очень-то понравилась. «Здесь даже негде сесть. Пойдемте-ка со мной». Они вышли в коридор и, не доходя до приемной, свернули в маленький, обитый деревянными панелями кабинет, всю обстановку которого составляли письменный стол с вращающимся креслом и пара обитых коричневой материей стульев. Доктор, недовольно хмурясь, с размаху шлепнулся в кресло, а Келп и Виктор расположились на стульях. «В общем, купил я акции», — недовольно буркнул доктор. «Послушайтесь моего совета. Никогда не читайте биржевой информационный бюллетень. Люди, которые его составляют, тоже ведь могут ошибаться». «Да, наверное», — кивнул Келп. «К тому же у меня еще и угнали машину». Виктор покосился на Келпа, который с сочувственным видом слушал доктора. «Что вы говорите? Прямо на следующий день. Наверное, подростки. Покататься им захотелось, видите ли. Ухитрились разбить мне задний бампер». Подростки? Их поймали? Кто? Полиция? Надутая младенческая физиономия Осборцена исказилась в презрительной усмешке, как будто Келп сморозил глупость. Не смешить! Эти болваны никого поймать не способны. Будем надеяться, что так, усмехнулся Келп. Ну, так как насчет нашего предложения? А потом еще пришлось выкупить кое-какие письма. Не слушая, продолжал доктор, пренебрежительно взмахнув рукой. Бывшая пациентка. Разумеется, в них не было ничего такого, просто, ну, чтобы немного ее утешить. Жена составителя биржевого бюллетеня? Что? Нет, я, слава богу, никогда ей ничего не писал. Это было, впрочем, неважно. Короче говоря, расходы были изрядные, а машина оказалась последней соломинкой. Вы что, оставили ключ в замке зажигания? Конечно, нет. Доктор резко выпрямился, дабы показать, насколько он возмущен подобным предположением. «Но ведь вы застрахованы», — мягко напомнил Келп. «Даже в этом случае вам не удастся возместить все расходы», — возразил Осборцен. «Приходится ездить на такси, то и дело звонить, оценка, учет, амортизация и так далее. А я человек занятой, у меня на это нет времени. И тут еще вы приходите. А что, если вас поймают?» «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этого избежать». «Да, но что, если это все-таки случится? Тогда я лишусь еще и... Кстати, сколько вы хотите?» «Мы подумали и решили, что 4000 вполне хватит». Доктор вытянул губы трубочкой. Теперь он был похож на ребенка, у которого только что отобрали пустышку. «Сумма немалая. Вернем 8000. Если у вас все получится». «Дело верняк», — Келп подмигнул. «Сами понимаете, я не могу посвятить вас во все подробности, но...» Доктор замахал руками, словно пытался отогнать рассерженную осу. «Не надо мне ничего рассказывать. Я ничего не хочу знать. Я вовсе не желаю становиться вашим соучастником». «Естественно», — согласился Келп. «Я прекрасно понимаю ваши чувства. Так или иначе, но мы считаем, что дело почти на 100% верное. Можно сказать, деньги уже в кармане». Осборцен задумчиво повертел в руках зеленую промокашку. «Значит, говорите, 4000? Может, статься понадобится чуть больше, но вряд ли. Вы просите у меня всю необходимую сумму?» «Если дадите». «Этот чертов экономический спад!» Доктор сокрушенно покачал головой. «Пациенты перестали приходить ко мне по пустякам. В наше время, если я вижу у себя в приемной пациента, значит, он точно болен. Да еще фармацевтические компании взвинтили цены дальше некуда. Как будто хотят разбогатеть через неделю после открытия». «Какая жалость!» — поддакнул Келп. «А диетическое питание?» — продолжал доктор. «Та еще проблема. Раньше я зарабатывал процентов 30 моего дохода на одних лишь гастритах от переедания. А что сейчас? Все сели на диету. Интересно, кто-нибудь из них подумал, как врачи будут сводить концы с концами?» «Да, дела у вас неважные, это точно», — посочувствовал Келп. «Да еще все теперь поголовно бросают курить. Для меня болезни легких всю жизнь были поистине золотой жилой. Но только не сейчас», — он снова покачал головой, — «просто не знаю, куда катится медицина. Если бы сегодня мой сын решил поступить в колледж и спросил меня, хочу ли я, чтобы он последовал по моим стопам, я бы ответил: нет, сынок, я хочу, чтобы ты стал бухгалтером или налоговым инспектором. Это профессия будущего, вот ее и осваивай. А мне уже поздно. Ей-богу, так бы и сказал». «Отличный совет», — закивал Келп. Осборцен тяжело вздохнул. «4000. Да, этого вполне должно хватить». «Ну хорошо», — доктор кивнул и встал. «Подождите здесь, сейчас принесу». Он вышел из кабинета, а Келп, повернувшись к Виктору, подмигнул. «Знаешь, Все-таки он оставил ключ в замке зажигания.